«Конечно», — кивнул Пак и дал знак слуге, который метнулся к входной двери. «Еще до того, как девушка вошла, я понял, это мне надо. Берем». Одетая в застиранный традиционный корейский ханбок, жилет и юбка, причем белого цвета, взгляд в пол, волосы собраны в пучок и заколоты шпилькой, такую еще удобно кому-нибудь в основании шеи втыкать, характерно ссутуленные плечи, словно с детства тяжести таскала и не разгибаясь полы мыла. Ну какова актриса? Я ведь почти поверил. Не будь я бывшим дворянином, точно бы повелся. Но мне пока голову не отбили. Все азиатские языки знает. И это я с ней еще не разговаривал, а так окажется, что она еще и на монгольском, и на казахском шпарит без запинок. Чую, пахнет шпионской подготовкой. Девушка поклонилась и села слева между мной и Данхэ. Хозяин, как и подобает, представил нас друг другу, а затем вышел, оставив наедине. «Джиа, я бы хотел, чтобы ты стала моей помощницей, как ты на это смотришь? Моя судьба в ваших руках, господин», — смиренно поклонилась она, все так же умело пряча взгляд, словно, и правда, всю жизнь училась бесшумно летать по дому и получала розгами каждый раз, когда сделает что-то не так. «Я обязан предупредить тебя, у меня нет ни рода, ни фамилии. Я никто и звать меня никак, сопровождать меня опасно». Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Сан Сынним Пак порядочный во всех отношениях человек, если он решил, что мне стоит вас сопровождать, значит, вы достойный господин. Ладно, этот орешек мы еще расколем и вытянем из нее всю историю. Тогда решено, собирай вещи, отправляемся на Чеджуда. Брови девушки еле заметно дрогнули, если бы пристально не сканировал ее лицо, мог бы и не заметить. Все же у нее есть эмоции. Только не называй меня господином. Я без фамилиц. Просто Арс будет достаточно. Как пожелаете, Арс. Мы принесли клятвы по всем правилам. Обычно такие обряды не проводились, если одна из сторон не была благородной. Но я исключение. Моей силы воли достаточно, чтобы любой чтец крови мог почувствовать проведенный ритуал. Это по большей части формальность. Нарушение клятвы даже среди простолюдинов редкость. Но все же мы друг друга не знаем. Не только она клялась мне в верности, но и я ей. Теперь я обязан ее обеспечивать. К тому же сторонний наблюдатель в виде главы Пак помог сделать документ, на котором красовались три печати. Все честь по чести. Теперь у меня есть официальная помощница. 16-летний Такеши Асакура получил фамилию от матери. На самом же деле он внебрачный сын Миурабата, старшего наследника главы преступного клана. Об их родстве, кроме них самих, не знал никто. Догадаться было невозможно. На лицо не похожи. Миура носил короткий черный ежик, а сын отрастил гриву почти до плеч, красился в блонд и зачесывал волосы назад. Даже табур у них разный. У отца классический, стихия земли, в то время как Такеши Полимак, владеющий техниками воздуха и молнии одновременно. Дело в том, что у него был брат-близнец, который умер при родах. Мальчуган искренне считал, что перенял силу брата, поэтому и имел двойной набор способностей. Жить он тоже старался за двоих. Конечно, ему никогда не достичь первого ранга мастерства, для ребят вроде него даже второй из области фантастики. Но если Такеши поднимется повыше в иерархии организации, отец обязательно предоставит доступ к родовым техникам, и тогда, кто знает, может он все же примет его в семью. Сейчас Миура лишь кивал ему в редкие моменты, когда они виделись. Впрочем, для юного бастарда и это в радость. Отец имел золотой ранг и славу, перешедшую через море до самой Японии. Поговаривали, даже дед из Амуабата, хоть и являлся главой клана, побаивался собственного сына. На Владивосток опустилась ночь. Мальчуган стоял на обрыве и наблюдал за тем, как пассажиры грузятся на паром до Кореи. Среди них затесался старший брат Рёта, который, разумеется, о его существовании знать не знает. Такеши этому толстяку не доверял и решил подстраховать. Это его шанс выделиться, если коллега провалит задание. Работенка, конечно, плевая. Среди пассажиров окажется красная четверка, только и нужно, что задушить девку во сне или выбросить ночью за борт. Но мало ли, вдруг Рёта совершит ошибку. Пассажиры, рассосавшись с палубы, скрылись в недрах корабля. Паром готовился к отплытию, а цель все не появлялась. Может, все-таки не придет, или уже зашла, просто хорошо замаскировалась, девчонкам это ничего не стоит. Но вот на пристани показалась парочка в капюшонах. Неужели девка наняла телохранителя? Парень тащил клетку с птицами. Странно, с этими крылатыми надо быть осторожнее. Вдруг в них зашили артефакты, или банальную взрывчатку к лапе примотали. Сядет окольцованное пернатое на плечо, а потом как бахнет. Матрос у сходней замахал рукой, и парочка ускорилась, вбежав на палубу. Паром отчалил от пристани и постепенно стал набирать ход. Когда судно удалилось уже метров на 70, с мостков прыгнул мужчина в черных одеяниях. Табурщик использовал водный шаг и быстрыми скачками стал догонять корабль. Он обошел его, чтобы расходящиеся волны не задели, а затем изящным прыжком выстрелил из воды и запрыгнул на палубу. А это дело становится интересным. Вопрос лишь в том, одна ли у них цель, и кто этот водный безбилетник. Может, Миура отправил страховщика прикрыть Рёта, ничего нельзя исключать. Такиши дождался, когда заяц скроется. Паром уже поравнялся с обрывом. Парень взял разбег и использовал воздушный рывок, а следом планирование и воздушную подушку. Приземлился на палубу почти беззвучно, после чего ушел в перекат, гася инерцию падения. Мы тайно сели на ночной паром, запустили нас не проверяя документов и быстро провели до каюты. Я изначально хотел взять два места эконом, там кресло как в электричке. И плевать, что за 20 часов задница станет квадратной, зато так безопаснее. Когда вокруг несколько десятков человек, вряд ли кто-то попытается тебе сделать гадость. Но Данха меня переубедил, сообщив, что у нас будет специальная каюта для пассажиров с питомцами. Я сразу же выпустил голубей, насыпал корм, поставил воды. Сказать о самом обиталище особо и нечего. 16 квадратов, две кровати рядом, душ, туалет. Можно хорошенько выспаться и познакомиться с Джиа. Начал с первого пункта. Проснулся от стука в дверь, еле как разлепил глаза. Морской болезни у меня нет, но скачки давления и качка все же сказывались на качестве сна и самочувствии. Окно было зашторено, непонятно, ночь на дворе или день. Я не знал, сколько проспал. Услышал шум воды. Похоже, помощница в душе. Эха, как я там говорил, и хочется и колется. Да, снова раздался стук, все такой же вежливый. Я потер лицо, пытаясь разогнать сонное отупение. «Кто там?» «Проводник», — сообщил учтивый женский голос. «Еду заказывать будете?» «Поесть бы не мешало, но светиться в ресторане совсем не хотелось». Я неторопливо стал проворачивать замок. Открыл и увидел улыбающуюся девушку в форме с бейджиком, на котором написано «Елена». «Доброе утро», — не поклонилась, а скорее кивнула она. Я не знал предпочтений Джиа, потому взял обычный завтрак. Овсянка, кофе, сырники. Прошло минут 15. Когда снова постучали, помощница все так же плескалась в душе, что она там столько времени делает. Я хотел просто открыть, но взявшись за поворотный механизм замка, все же одернул себя, но не успел спросить, кто там. Завтрак, раздался все тот же голос Елены. Я открыл дверь, и в нос сразу ударили знакомые кофейные ароматы. В животе заурчало. Я прикипел взглядом к тающим в центре тарелки кусочкам сливочного масла. От каши еще шел пар. Я развернулся, позволяя закатить столик, и пошел стучать в дверь ванны. Надо бы поторопить Джиа. Холодная овсянка та еще гадость, да и остывший кофе не предел мечтаний, мягко говоря. Я лишь занес кулак, но стукнуть не успел. Услышал звон посуды, резко обернулся. Разбитые тарелки и кружки разлетелись на полу. Проводница развалилась на столике без сознания. Дверь каюты была закрыта на замок. Перед ней стоял полный азиат в кожаной куртке. Казалось, он немного растерялся, не ожидал меня увидеть. Засомневался, похоже, в ту ли каюту вошел. Я скривился. Ну завтрак-то портить зачем? Уж с такой хари ты должен ценить еду. Он не сразу сообразил, что я его оскорбил. Сзади кабан хлопнул крыльями, штурмуя очередную высоту. Наверное, на телевизор решил взлететь. Гость в кожане лишь на секунду глянул на него, но мне и этого мгновения хватило. Я сделал подшаг и резкий выпад рукой, создав табурные когти. Они врезались в щит. Еле заметная пленка вспыхнула. Но я не тормозил. Толкнул толстяка. Он завалился на столик с женщиной. Ох, надеюсь, не раздавил ее. Впрочем, я не компьютер, процессорные мощности ограничены, не могу думать обо всем. Когда противник соскользнул на пол и упал животом на стекло, я со всей силы ударил ногой ему в промежность. Щит его спас. Я принялся с бешеной скоростью колотить прозрачными когтями по спине, пока, наконец, не почувствовал, что они уходят во что-то мягкое. Если бы не кожаная куртка, остановился бы раньше, но из-за нее сообразил не сразу. Гость взвыл от боли, несколько раз вздрогнул и замер. Побоявшись предсмертной техники, Я пробил висок указательным пальцем, поднялся, оглядел картину целиком, выдохнул и устало опустился на кровать. Прислушался к ощущениям, ничего в груди не шелохнулось. Значит, не впервой. Мало я помню из прошлой жизни, слишком мало, а ведь мог и раньше догадаться. Адреналиновый отходняк во время нападения на принцессу оказался слабый. Я за нее испугался, не за себя. Страх смерти какой-то притупленный. Да и мое поведение на допросах, если подумать, тоже было слишком уверенным. Я не волновался вообще, говорил, как есть. И сколько еще всего я о себе не знаю, только сейчас заметил, что вода в душе перестала литься. Минут через пять из ванны вышла Джиа, в пижаме с рисунками и полотенцем на голове. Быстрый взгляд на меня, на труп, на девушку, на дверь, на остальное пространство комнаты. Выдох. Осознание, что вышло из роли. Наигранный испуг на лице, снова взгляд на меня, на этот раз в маске простой служанки. Я бесшумно похлопал и деловито покивал. Про Станиславского слышала, что, на этот раз, и правда, растерялась она. В курсе, кто такой Станиславский, спокойно повторил я. Нет, покачала она головой. Тот мужик, кивнула на труп. Нет, Станиславский таким, как ты говорил, не верю. Я не совсем поняла. Забей, вздохнул я. Лучше помоги мне. Мы перенесли проводницу на кровать. Пульс был. Пара порезов от стекла, но жить будет. Затем я перевернул толстяка. Знаешь его? Кореянка сощурилась, задумавшись. Рёта Абата, кажется, я его один раз видела, и как будто бы он был немного худее. А может, это его братья? С сомнением наклонила она голову. Ахаюшки хо-хо, и кто он в иерархии в курсе? Внук главы. Вот черт, закусил я губу, шестерни в башке закрутились быстрее. Они этого так не оставят. Хотя, если по нашу душу пришли, это ничего не меняет. Я заходила из стороны в сторону, прикидывая план. Тело, да еще и проводница, вот же засада. Так, замер я, этого давай под кровать пока и прибери здесь все. Скажем, что девчонка просто сознание потеряла, ей по затылку съездили, как я понял, так что вряд ли она что-то успела понять. А поесть сходим в вагон-ресторан. Тьфу, какой нахрен вагон на судне? Ну короче, ты поняла, как ты вы можете думать о еде в такой момент? Удивленно вытаращилась она на меня. Я лишь усмехнулся и заунывным профессорским тоном сказал: кланы будут увядать и расцветать, империи распадаться и собираться в новые, и только еда останется с тобой навсегда, что бы ни происходило. Минут через 20 Елена пришла в себя, я аккуратно вывел ее под локоток, а потом она сама уже более уверенной походкой почапала к доктору. «У тебя табур, случайно, не лед?» – спросил я, закрыв дверь. «Нет, обратного свойства, жаль, заморозила бы этого горе-киллера. Ладно, пусть пока лежит, потом что-нибудь придумаем, можно его кабану скормить. А он такое ест?» – удивилась девушка. «Кабан все ест, он и тебя сожрет, если будешь слишком крепко спать, будь уверена». Зрачки ее расширились. Она с сомнением покосилась на голубя, который деловито чистил перья. Попыталась понять, шучу я или нет, а я и сам не знал. От кабана чего угодно можно ждать. Тело мы завернули в простыню, а затем в одеяло, и так и оставили под кроватью, а сами пошли есть. В ресторане я старался не подавать виду, но постоянно пытался увидеть наблюдателей. То ли я такой неприметливый, то ли они хорошо прячутся. В каюте мы врубили кондиционер на минимум, оделись потеплее и ждали, когда стемнеет. Небеса нас услышали, началась непогода. Море заволновалось, все затянуло тучами, из-за чего уже в 8 вечера было не видно низги, как ночью. Я выкрутил винты и вытащил окно, спрыгнул на палубу, огляделся. Вроде никого. Джиа кое-как выкинула тело, которое грохнулось с противным хрустом. Я быстро подтащил его к перилам и вышвырнул за борт. Помощница удивленно пялилась на меня, не понимая, почему не запрыгиваю. Это для обычного табурщика второй этаж, не высота, а мне, чтобы туда заскочить, сильно постараться надо. Сейчас мне нужно создать простейшую технику, как двойной прыжок в играх. Просто сотворить в воздухе ступеньку из энергии и, оттолкнувшись от нее, ухватиться за раму. Я вдохнул и, взяв разбег, прыгнул вверх. Представил, как под подошвой формируется прозрачный прямоугольный сгусток, и влетел в стену, а потом распластался на полу, раскинув руки. Ни хрена не вышло. Радует одно, мне показалось, я все же расколол Джиа. Вроде бы она засмеялась и скрылась в окне, а может, это звон в ушах был, не знаю. Итак, загадочная моя, рассказывай давай, как так получилось. Мы заказали чай в номер и пытались отогреться. Кондёр пока не набрал обороты. Нехотя, но девушка все же начала повествование. Поначалу каждое слово из нее приходилось тянуть клещами, но потом вроде бы ничего, разговорилась. Сыпала именами, местами и событиями. С трудом удалось вычленять самое важное. Резюмируем. По происхождению она наполовину японка, наполовину кореянка. Родилась и выросла в стране восходящего солнца. Была бойцом клана Ито. Ребята попытались влезть в мусорный бизнес, который традиционно во всех мирах держали мафиози. Партнеры решили поменять коней на переправе. Как итог, они одни остались против всех банд Южной Японии. Остатки клана бежали во Владивосток. Там, залезав раны, наели мясца и решили поквитаться. Затея была глупой. Никто из карательного отряда так и не вернулся. У Ито не осталось ни одного бойца второго ранга. Их быстро начали выдавливать с насиженных мест. Развязалась война с родом Сигура, в которой погибли все, кроме нее. Дальняя родня девушки была в молодом корейском клане Джун, который стал ей новым домом. Накануне ее вступления там сменился глава. Хван Джун не успел разменять третий десяток, и недостаток опыта сыграл свою роль. Они выиграли войну с молодым родом Миконовых, состоящим преимущественно из потомков ссыльных. Но вот только победа далась им слишком большой ценой. Времени на восстановление клану не дали. Аббата попытались надавить на ослабевших благородных. Хван не дал слабину, но с грубым ответом перегнул. Как итог, еще одна война, ставшая последней. Аббата на удивление много ресурсов потратили, пытаясь додавить уже и без того потрепанный клан. Поэтому за ней и гоняются. Это уже дело принципа. Более того, японцы те еще хитрецы. Они пустили слух, что Джиа двойной агент и якобы из-за нее и погибли оба клана. И благодаря этому смерти девушки стали желать еще больше народу. «Суммируем», — сказал я, — «по порядку. За тобой гоняются свободные слуги рода Ито, не успевшие принести присягу. Сигура, так как ты последняя выжившая. Аббата, так как вы много крови у них попили. Иханы, которым джуны пообещали герб, но не вручили, так как погибли. Никого не забыл?» Джиа сидела, уткнув взгляд в пол и положив руки на колени. «Ну ты, конечно, подарочек еще тот». Глава 5. Такеши Асакура видел, как тело брата сбрасывают за борт. Его смерть абсолютно никак не задела парня. Скорее, наоборот, порадовала. У отца освободилось место в сердце. Он похвалил себя за предусмотрительность. Теперь, когда он доведет дело до конца, его заслуга будет неоспорима. Миура не сможет его не отметить. В Аббата очень важно уметь подчиняться, поэтому большинство рядовых членов готовы отдать жизнь, выполняя приказ. Но у этого есть и обратная сторона медали. По-настоящему инициативных людей очень мало. Именно на этом Такеши и зарабатывал очки. Асакура прищурился. Сейчас охранник четверки использует табур. Надо узнать, какая у него стихия. Шаг, второй, будет ступенька. И... Парень протер глаза, ему не почудилось. Телохранитель, похоже, еле как овладел пятым рангом. Надо же, какой слабак. Видимо, у девчонки совсем дела плохи, раз наняла такого бедолагу. Впрочем, она ведь не сумасшедшая. В чем-то есть подвох. Может, это смертник? В случае опасности он подрывает себя вместе с противником. В большинстве случаев это должники, никчемные люди, идут на такой шаг, чтобы хоть как-то загладить вину перед семьей. Но бывают и мастера защиты. Даже со слабым рангом они могут пережить взрыв, окутавшись в табур. Японец не дурак. Он решил последить за парочкой и не торопить события. К тому же у них на хвосте еще один киллер. Лучше всего дождаться его нападения, а там смотреть по ситуации. Может, и вообще ничего делать не придется. Или в крайнем случае останется лишь добить выживших и доложить о выполнении задания. Судно причалило к городу Данхэ около 8 вечера. Мы переночевали в гостинице, на всякий случай дежурили по половине ночи, а на утро сели на электричку до Пусана, откуда уже домчали до Ису, а затем еще 5 часов на пароме, и лишь после этого оказались на славном острове Чеджуда. В этом мире история пошла совсем по другому пути. Японцы не смогли в полной мере захватить Корею, во многом благодаря воительницам острова Чеджу. Слишком много сил потомки самураев потратили на бесплодные попытки захвата этого плацдарма. В итоге оккупация имела скорее договорной характер. Преемникам Корё не привыкать изображать покорность, ведь они умудрились сохранить суверенитет под боком Поднебесной, что само по себе чудо. У них даже специальный термин для такой стратегии есть, называется «саде», прислуживая большому. А тут условия куда более выгодные. Можно играть на противоречиях двух соседей. Император страны восходящего солнца заключил тайный контракт с местными кланами, чтобы не ударить в грязь лицом. Только благодаря этому он и удержал власть. Потомки самураев строили здесь свои базы, но старались не наглеть, чтобы не заставлять местные кланы показывать норов. А корейский правитель только руки потирал. Японцы обеспечивают народ работой и строят железные дороги для вторжения в Китай. Многострадальный остров Чеджу не стал плацдармом для множества захватчиков. По-настоящему его смогли захватить только монголы. Впрочем, сделали это так, что их до сих пор там вспоминают добрым словом. Раз Корея не теряла самостоятельность, японская колонизация стала лишь формальностью, то разделение страны не происходило и американской оккупации не было. А значит, не случилось и инцидента 3 апреля, продлившегося 7 лет, в ходе которого головорезы в погонах под присмотром янки вырезали по самым скромным прикидкам от 30 до 80 тысяч жителей, значительная часть из которых были женщины и дети. Садисты уничтожили 300 деревень и сожгли 40 тысяч домов. Табур дал народу Чеджу то, чего у них не было в моей реальности, шанс защититься. Чеджу зовут островом трех изобилий – ветра, моря и женщин. Но самые переменчивые отнюдь не первые со вторым, да и самые сильные не они. Всю дорогу Джиа была как пришибленная, винила себя в произошедшем и, похоже, размышляла, как больше не подвергать мою жизнь опасности. Так и до побега додуматься недалеко. Я осознанно пошел на этот риск. Конечно, такого нельзя было предполагать, но тут уже кланам больше, кланам меньше, не все ли равно. Так что на девушку не злился. У нее есть право на скрытность с таким-то прошлым, а откровенность еще надо заслужить. Да и чуйка подсказывает, это только верхний слой. Девочка полна сюрпризов. Лишь когда мы ступили на берег острова, напряженность с нее, кажется, спала. Она благостно улыбнулась и закружилась в лучах солнца, словно напитываясь местной энергетикой. Джиа огляделась, будто искала взглядом встречающих, но потом опомнилась и кивнула на скучающих бомбил. «Такси? Нет, пройдемся. Славное местечко, лучше погулять». Остров был настолько зеленым, что в жизни не догадаешься о его вулканическом происхождении. Мы пошли по берегу, потом по тропинке через чащу. Пальмы сменялись соснами, цветущая вишня плющом, что окутывал деревья до самой кроны. Брели несколько часов, пока не вышли на уютную поляну. Похоже, только для местных, никакого мусора вокруг, туристы бы все испоганили. Отсюда открывался чудесный вид на гору Халласан в центре острова. Она словно в цветастое платье была одета в распустившиеся бутоны местных растений. «Это бабушка Сальмунда», — сказал я Джиа, указав на чуть больше 1000 лет дремлющий вулкан. «Присядь», — я опустился на колени, девушка удивленно глянула на меня, но покорно повторила. «Местные считают ее богиней, так что давай проявим к старушке уважение». Я похлопал по земле, мысленно обращаясь к богине. «Этот мир полон чудес, так что Сальмунда вполне может быть настоящей. Мы в гостях, и немного вежливости никогда не помешает». Джиа, похоже, прониклась моментом, или ее накрывала здешняя благостная атмосфера благополучия и защищенности, а может, она просто смертельно устала, не знаю, но мне померещилось, что глаза у нее заблестели. Я не хотел ночевать в отеле. Это место особенное, и почему-то казалось правильным снять домик в одной из прибрежных деревень. Все же я сюда постигать силу приехал, а не на шезлонге валяться и по музеям ходить. «Значит так, запоминай легенду», — сказал я. «Твоя бабка родом отсюда. Мы хотим пожениться, и ты привезла меня на землю предков, чтобы быть ближе к корням и рожать под присмотром бабули Сальмунды». Мне снова удалось содрать с Джиа маску невозмутимости. На несколько секунд она впала в ступор, переваривая услышанное, и лишь затем кивнула. «На людях не зови меня Арсом или тем более господином. А как тогда? По-местному, Йоба, это значит дорога или дорогая. Но мы молоды для такого обращения», — смешно уткнула она указательный палец в подбородок. «Так общаются парочки лет 30 и старше. Нет, давай без Йоба. Чаги?» — игриво вскинула она брови. «Это то же самое. Да, годится. И псевдоним корейский нужен». Полтора часа пути она перечисляла корейские имена и их значение, а я отмахивался, на русский манер некоторые звучали противоречиво. «Джу», — закинула девушка очередной вариант. «Джицу», — уточнил я. Но, разумеется, шутки она не поняла. В этом мире ударка отсутствует, а уж про все виды грэпплинга я вообще молчу. «Давун, а теперь подумай, как это звучит по-русски. Бай, бай», — повторил я. Хаем, почти как Бабай, запомни его, Бем, тигр, Бем, счасть тебя мы у и концовку додумай сама, не поймут меня, короче, дальше, Бонг, Феникс, да, знавал я парочку таких фениксов, ни один из пепла не восстал, нет, не то, Куй, драгоценный, уже откровенно начало стебаться она, сук, целомудренный, я хмуро глянул на нее, Мин, это умный, тебе не подойдет, продолжала рассуждать вслух помощница, делая вид, что ничего не заметила. «Я тебя сейчас в море выкину», — пригрозил я. «Думай нормально, короткое. Может, чё, ничего, нормально общайся». Она тяжело вздохнула. «Юн, и неопытен, ага. Йен, а что значит, мир?» «Слушай», — задумчиво протянул я. «Йен нормально, такое универсальное, не поймешь даже, чьё. Спасибо, ты умничка». Благодаря тому, что Джиа в идеале знала местный диалект, нам было проще искать жилье. Уже к вечеру мы оказались на юге острова в деревеньке недалеко от уютной бухты. Дороги и дворы были огорожены стенами из вулканического камня, которые звали селли. Мы сняли облагороженный традиционный дом с участком. Он сильно отличался от обычного ханок, что логично, будь он таким же, его бы снесло первым же ураганом. Так что строили здесь на совесть. Двор был обнесен большой каменной стеной. Опять же, чтобы ветер поутру не закидывал тебя обратно в дом. Это отлично. Можно будет спокойно тренироваться, не смущаясь чужих взглядов. В ограде нас поприветствовала статуя Харубана, такой забавный низенький идолоподобный старичок, вырезанный из базальта. Джиа пояснила, что на наречии Харуба переводится как «дед». Справа стоял большой дом, слева поменьше. Вдали у забора пара грядок с зеленью. Это здорово. В углу приткнулись довольно современные кабинки душа и туалета. Жилище было сложено из камня. Соломенная крыша аккуратно перетянута. Внутри всего три комнаты. Спальня, гостевая, она же кухня. И маленькая женская комната. В старые времена там прихорашивали невесту или рожали. Как только мы расположились, я тут же улегся отдыхать. Долгая дорога сказалась. А вот Джиа показала чудеса стойкости, разбирала вещи и занималась еще какой-то ерундой. Сон не шел, так что я слышал, как девушка укладывается. Я отлично умел имитировать сонное дыхание, так что лежал и слушал. Примерно через полчаса она все же издала тихий всхлип, а потом еще какое-то время выплакивала одной ей ведомой горе. Что ж, хорошо, будем знать. Она обычная женщина, а не робот. Тем проще, тем понятнее. Проснулся я от женского щебета. Прислушался. Милая светская беседа на корейском с переходом на местный диалект. Ни хрена не понятно, кроме некоторых отдельных японских и русских слов. В наречии Чеджуда их много, только произносятся они, конечно, совсем на другой манер. Тут вообще не язык, а солянка, и монгольские слова есть, и китайские. Даже интересно, кто нас посетил с утра пораньше. Наверное, соседка решила наведаться и обломать все планы. Я хотел на пробежку по берегу, а теперь придется болтать не пойми с кем. Вот же, надеюсь, она хотя бы красивая. Умывшись на улице, вышел в гостиную. За низким столом уже была куча закусок. Надо бы сказать Джиа, что суп, рис, кимчи, водоросли, какая-то сырая порезанная морская гадость, еще шевелящаяся. К слову, это не то, что я хочу есть на завтрак. Гостья поклонилась, мне пришлось зеркалить. Я улыбнулся, надеюсь, правдоподобно. Чаги, кто эта прекрасная незнакомка? Девушка была в нарядном легком ханбаке, с волосами, собранными в пучок. На руках имелось множество браслетов из натуральных материалов. Дерево, косточки, жемчуг. Она оказалась чуть пухлее обычных кореянок. Впрочем, это только придавало ей шарма. Это госпожа Хайон из клана. Тут помощница вопросительно посмотрела на гостью. Меня отпустили из клана еще в детстве. С легкой улыбкой заявила она по-английски, наблюдая за реакцией. Я хмыкнул, присел за стол, и мы начали трапезу. «Я бы хотел узнать причину», — сказал я. «Если это, конечно, не чья-то тайна или не несет за собой тяжелый эмоциональный шлейф». «Нет, что вы», — взмахнула из стороны в сторону палочками девушка. «Просто я ученица шаманки. На кого укажет перст Хальман Сальмунде, того отпускают с почестями. Если тебя выбрали, ты уже не можешь служить роду или клану. Ты служишь всем жителям острова. Как интересно», — вполне искренне сказал я. «Так что же вас привело в наш дом? Работа?» Пожала плечами Хайон и засмеялась. «Бабуя пришла ко мне во сне и показала гостей. Я рассказала наставнице. Она лучше трактует послание. Учительница сообщила, что вас нужно поприветствовать. и отправила меня на прогулку. А когда я устала и подняла голову, то обнаружила себя уже у ваших ворот. Заметила двух голубей на крыше дома и сразу поняла, что пришла по адресу. Тут она мило засмеялась. Я бросил взгляд на Джиа. Она замерла, не донеся рис до рта. А я говорил, наставительно поднял я палец вверх. Вежливость еще никого не убила. Чаги, ты как всегда мудр, отмерла помощница. Что ж, польщен вниманием, чуть поклонился я Хайон. Я вчера отправлял голосовое сообщение вашей бабуле, сказал и взял крохотную паузу, отслеживая эффект от слов. Девчонка лишь на секунду подвисла, а потом заливисто расхохоталась. Молодец, здоровая реакция. Плюсик в моем личном рейтинге. Рад, что оно дошло до адресата. Больше ничего интересного не прозвучало. Мы болтали об острове. Джиа изображала покорную невесту, по большей части только подливая чай и не отсвечивая. Я выяснил важные для себя нюансы. Когда гостья покинула нас, выдохнул. Все, Петька, отбой. Разведка ушла, можно расслабиться. Джиа недоуменно глянула на меня. Эх, ты, махнул я рукой. Запиши себе, Петька и Чапой. Узнать, кто такие. Вообще, конечно, ученица шаманки молодец. Умеет расположить к себе. Производит впечатление эдакой девчушки-хохотушки. Хотя по определению во время изучения ремесла общения с духами из тебя все это выйдет. Держу пари. Через пару дней каждый родовой и клановый будет знать, что на острове поселилась парочка табурщиков 5-го и 4-го ранга. А ранги они как узнают? Замерла с подносом на руках Джиа. Считай это интуицией. Но сдается мне, это одна из основных способностей шаманов. И даже такая заготовка под них, как Хайон, способна читать уровень мастерства. Джиа как-то странно посмотрела на меня и закусила губу. А ты молодец, хорошо держалась, сказал я. Только вот, кажется мне, мы выбрали немного неправильную стратегию. Я не учел, что здесь матриархат. Может и не стоило переигрывать с традиционной корейской семьей. Возможно, это только в минус. Тут лицо помощницы исказилось, словно это ее вина. Да забей, махнул я, разберемся. Итак, вот допустим, сообщает Хайон на нас своей наставнице. Она, естественно, передает информацию главам кланов. Просто между делом за чашкой чая, просто потому что это ее работа. Казалось бы, снежок и девочка-кореянка, любопытно, не более. Но если кто-то решит копнуть глубже из природной въедливости или просто по старой служебной привычке, а потом вознамерится узнать подробнее, что за люди, откуда прибыли. Вот тут у них дебет с кредитом и не сойдется, билетов мы на паром не брали. Понимающий человек сразу заподозрит неладное. И вот здесь уже все зависит от персоналей. Я бы пришел в гости, познакомился, посмотрел, кто такие, и поставил бы неприметного наблюдателя следить. Бабушку-соседку с табуром 2-го ранга, например. Так, на всякий случай, местные не допустят разборок на своей земле. Поэтому я сюда и приехал. Здешние кланы не грызутся друг с другом. Они делят обязанности и все вместе развивают остров. Чеджу хоть и входит в состав Кореи, в то же время является как бы автономной республикой. Что-то вроде штатов США. То есть некоторые законы там могут отличаться. При этом, если ты в розыске на полуострове, не думай, что на Чеджуда удастся скрыться. Нет, карающий поджопник правосудия найдет тебя и здесь. В то же время, если ты набедокурил и тебе как туристу запретили въезд на остров, то у тебя есть второй шанс приобщиться к корейской культуре, беспрепятственно посетив ее материковую часть. Такие дела. Чеджу и в прошлом мире был туристическим центром, а тут все это еще более ярко выражено. Сотни парков, музеев, пляжи, отели. И уже сколько раз было, что сограждане с материка чуть ли не войну собирались им объявлять, но каждый раз их одергивали свои же. Как бы они ни ненавидели островитян за матриархат, гордый нрав да и просто за непохожесть, все равно не могут допустить, чтобы порядок жизни здесь изменился. Потому что только приехав сюда, они могут выдохнуть. Возможно, впервые в жизни расслабиться. А про то, что местные в любой крупной заварушке удар на себя примут, и говорить нечего. Так было всегда и повторится вновь когда-то. Ослабить кланы Чеджу, значит ослабить себя перед очередной большой войной. Впрочем, что-то я отвлекся. Джиа продолжила греметь посудой. Я бросил взгляд на ее оттопыренную в этот момент 5-ю точку. Да, и хочется и колется. Черт, на пробежку, срочно на пробежку. Я на пляж, выпалил я, отгоняя похабные мысли. Через час буду. Джиа, конечно, удивилась, но не придала этому большого значения. Снова склонилась над столиком, на этот раз еще ниже. «Через 2 часа!» — крикнул я, спрыгивая с крыльца. «Ну, Джиа, ну погоди!» Бежать на пляж было глупой идеей, осознал я это уже на полпути. Там же куча ныряльщиц, кто в костюмах аквалангистов, а кто и в купальниках. Так что я развернулся и решил бежать в гору. «Получайте, колени долбаные!» «Больше хруста богу хруста!» Шаманка Мин Юн заварила чай. Сегодня она ночевала в земном доме. Это место ей не слишком нравилось. Небесный под боком у бабули Сальмунды был лучше. Когда Хайон постучалась, то удивленно замерла, увидев, что учительница предсказала ее приход и уже наливала ей чай. «И как вы это делаете?» — покачала головой юная шаманка. «Однажды ты все узнаешь», — как всегда в таких случаях отговорилась Мин Юн. «Не будет же она сообщать, что смотрит с утеса, пока не увидит фигурку, вышедшую на тропу. Ну, что скажешь про гостя?» «Воспитанный», — улыбнулась Хайон. «Хитрый, но как бы это объяснить внутри хитрый? В общем, на лице лисьих черт нет. Уважительный ко всему, шутник. Причем на грани, умный. Он тебе понравился, я уже поняла», — вздохнула Мин Юн. «Скажи мне, что ты увидела? Ты же не забыла посмотреть на него истинным зрением?» Хайон — сложный материал. Ей не хватает терпения и серьезности. У шаманки было много других кандидаток в ученицы, но именно в этой оказался самый большой потенциал. Хотя и хлопот в обучении больше. Но кто такая Мин Юн? Всего лишь телефон, по которому высшие силы разговаривают с людьми. Ее задача – подготовить следующую модель до того, как она уйдет дорогой сновидений. Есть еще Сэя. При первом же погружении на юную ныряльщицу напал осьминог. Она слишком долго пробыла без кислорода, а когда выкашляла море, то смогла видеть будущее. Морской бог-дракон приоткрыл ей эти тайны, но сделал так, чтобы она никому не смогла их рассказать. Хню потеряла дар речи. Дар, да, пожалуй, только ей дано понять истинное значение этого термина. Одна способность ушла, ее место заняла другая. Будто сами морские боги подкинули Сэй в помощницы Мин Юн. Но все же судьба ее — быть вечной ассистенткой, если, конечно, однажды высшие силы не вернут ей голос. «А, точно!» — вскинулась ученица. «У него очень большая светимость, но малая проводимость каналов. И вообще вся структура его кокона какая-то странная, словно пиджак с чужого плеча». Шаманка задумчиво отпила чай. «С чужого плеча, говоришь? Надо бы самой посмотреть на этого парня». В душ я кое-как вполз. Горячая вода вернула меня к жизни. Еще через час я сидел в позе лотоса на большом полукруглом булыжнике и гонял табур по телу. Из этого состояния меня вывел испуганный крик вороны. Джиа выглянула из дома, и как раз в этот момент кабан спикировал как ястреб, ударяя клювом ворону. Роняя перья, разбойница поспешила ретироваться с чужой территории, но не тут-то было. Голубь впился ей в крыло и изменил направление полета, шваркнув гостью о каменный забор. Выжила ворона чудом. Если б не вылетевшая на шум Маруся, кабан бы не моргнул и забил бы залетную птицу. Джиа стояла, раскрыв рот, хотела что-то спросить, но лишь смотрела то на меня, то на голубя. «А я говорил», — насмешливо глянул я на девушку. «Этой вороне повезло. Думаю, кабан просто тебя пожалел, не хотел заставлять леди рыть птичью могилу». «Чаги, а можно вопрос?» — серьезно посмотрела она на меня. «Конечно. Откуда ты столько знаешь об этом острове?» «Из книги Василисы Рысевой «Дворянка в Корее». Тоже, что ли, книжку написать? Без фамилиц в Корее? Ага. Только вот материала наберу». «Джиа, в помощь. Начать можно с намеков в рамках этикета. Джиа, этот салат просто волшебный. Интересно, что еще вы можете этими руками?» «Ох, Джиа, я пролил чай прямо на штаны. Не двигайтесь, господин, я все вытру». И начинает, делая характерные массажные движения. «Да, глупость, конечно, но щеки у юных дворянок вспыхивают. А уж если написать про побег из дома, а потом приключение, полное нарушение этикета, будет хит. Хотя абы кому такое не удастся». Васька на себе все это прочувствовала. У нее очень строгие и чопорные родители. Она, как никто другой, знает, что чувствует юная дворянка и в своих фантазиях искренно. «Так, что-то я замечтался. Пора и отлупить помощницу хорошенько. Поспарринговать нужно еще и хотя бы для того, чтобы понимать ее возможности в критической ситуации. Насколько можно на нее положиться? Только вот надо куда-то уйти, а то 4-й ранг все-таки разнесет и домишко, и каменную стену, а может, еще и пару бабок в соседних двориках пришибет. Джиа, ты была очень плохой девочкой. А ну иди сюда». Глава 6. Джиа стыдливо прикрывала пошедшую лоскутами одежку. Щеки ее пылали. Я снял куртку и накинул ей на плечи. Кое-как выбрался из оплавленной воронки, оставшейся после одной из девичьих техник. Надо саблю найти. Куда-то улетела. Замер на краю обрыва и обратился к помощнице через плечо. Ты молодец. Хорошо держалась. Но как? Уткнувшись взглядом в пустоту, спросила она. Я пожал плечами и беззаботно ухмыльнулся. Зарядка по утрам и правильное питание. Не забудь, ты мне проспорила. Да, конечно, кивнула она, голос был потерянный. У нее весь мир сейчас перевернулся. Я огляделся в поисках сабли. Вот блин, почесал репу. Мое оружие воткнулось в одно из многочисленных деревьев, окружавших поляну. Почти на самой вершине, как раз где крона начинает ветвиться. Обезьяну себе, что ли, завести на такой случай? Что думаешь, Джи? Потянем макаку какую-нибудь? Не реагирует. Осмысляет. Что ж, не будем торопить. Зато после такого она меня точно будет воспринимать куда серьезнее. Поначалу на мою идею поспарринговать она отреагировала холодно. Пыталась отмазаться делами по дому и походом в магазин. Тогда я прибег к хитрости. Предложил спор, такой банальный, на желание. Но это сработало. Час мы поднимались в гору. Потом еще столько же бродили в поисках достаточно ровной площадки подальше от людей. Нашлась такая в лесу. Местные огороды были также защищены стеной. Вот за этим лабиринтом на небольшом возвышении и нашлась поляна. Камней не очень много, трава небольшая, не запнешься, в общем, деревья не пострадают. Почти. Начали неспешно. У меня еще мышцы ныли, да и сил осталось не так уж и много. Все-таки в режим тренировок еще не вошел. Тело экономило ресурсы и не желало включаться на полную. Сперва я подумал, что у Джиа самый обычный огненный табур, уклонился от парочки фаерболов, настраивая реакцию и приучая девушку к ложному ритму моих движений. Но потом дошло, это не пламя, а какой-то из подвидов, пепел или магма. Прикольно, блин, подумалось мне тогда, все мы любим уникальность. Ага, прикольно, блин, как же, я стал смещаться так, чтобы мы вышли на небольшую полоску земли, усеянную мелкими камнями. Джиа этого не могла заметить. Кому придет в голову, что такая деталь важна? Создав вспышку красного света, я на секунду ослепил девушку. Послал вперед волну энергии. Помощница меня не видела, но среагировала на шелест камней и пустила с двух рук странную смесь горящего пепла, искры, как мне показалось, даже молний. Первый раз такое чудо видел. Если бы эти зловещие черные клубы поглотили меня, спарринг кончился бы быстро, и я бы потом еще неделю отлеживался. И это под присмотром целителя, а не врача. Но я оказался хитрее. Побежал чуть левее, по земле. Мягкая почва маскировала мой шаг, поэтому, когда девчонка раскрыла глаза, готовясь броситься на помощь глупому господину, я материализовался сбоку и приставил ей к горлу один единственный табурный коготь. «Будь серьезнее», — заглянул я ей в глаза. «Я не сахарный мальчик, не бойся навредить, бей в полную силу, ккома». Последнее значит «малышка» на корейском. Такое не могло ее не задеть. Я увидел вспыхнувшие в глазах возмущение. А да, не зря в словарь лазил. Сейчас-то она выложится. Мы снова разошлись и кивнули друг другу в знак начала схватки. Я зигзагами рванул вперед. Джиа вела рукой из стороны в сторону, и под моими ногами вспухали крохотные вулканы. Помощница хмурилась, ведь не могла подловить меня. Когда до нее осталось метров 5, я намеренно шагнул в девичью технику, накладывая на ноги объемный табурный щит. Меня подбросило как бутылочную крышку, если взорвать в таре петарду. С двух ног я отправил девчонку в полет, благо в этот раз она не забывала держать доспех энергии. Опомниться я ей уже не дал. Ближний бой моя вотчина. Пинок в бок, развивая инерцию переката. Колено в голову, когда она попыталась встать. Двойка. Тайский тип в живот. Рывок в сторону от огненного серпа. Подсечка. Оседлать. И серия молниеносных добивающих ударов. Щит с нее спал. И я дотронулся указательным пальцем до носика Джиа, фиксируя свое превосходство. «Ты же совсем не умеха», — подал ей руку. «Как ты выжила в клановых войнах, ума не приложу». По походке понял, я ее разозлил. Сейчас она сдерживаться не будет. Ударит сразу. Снова кивки, и я тут же ухожу в перекат. Там, где стоял долю секунды назад, разверзлась огненная пасть, брызгающая магмой. Я понесся на противницу. Передо мной разошлась широкая полоса земли, но я перескочил, делая сальто в воздухе. Кувырок влево. Перекат вперед. Судя по звуку, за спиной что-то взорвалось. Легкий поворот головы. Волосы чуть затрещали от магмовой плети, просвистевшей у самого лица. Уклон через пресет от двух раскаленных шаров. Спину обожгло. Похоже, капля этой гадости попала. И все на смещении. Никакого движения по прямой. Пусть всегда догоняет и вертится. Когда девушка довернула корпус, чтобы встретить меня лицом к лицу, я уже занес саблю над головой. Внутри буквально горел табур, но окутал им только кисти кончик лезвия. С приседа выныривал как пружина со взвода. На острие сабли сейчас давление в 320 кг минимум. Это сравнимо с техникой третьего ранга. Лезвие неслось прямо в лоб девушки. Ей хватило ума и реакции сделать полшага назад и вскинуть руки, поросшие застывшей коркой магмы. Сабля врезалась в защиту, сыпанула искрами и улетела куда-то в небеса. Я же выстрелил из полуприседа страшнейшим апперкотом. Сияющий кулак впечатался в девичий подбородок. От удара ее подбросило на полметра. Я встретил пинком падающее тело и покошачий распластался в прыжке, выставив вперед руки. На каждом пальце был табурный коготь. Я намеревался пробить щит воздействием в 10 точках. Все-таки третья схватка. Джиа изрядно потратилась, в отличие от меня. Да только еще в полете у меня, можно сказать, волосы на голове встали дыбом. Темечко закололо от излишка энергии, что могла сейчас выплеснуться. Вместо атаки я сгруппировался и изменил движение тела в полете, уйдя в обычный перекат, после которого сделал силовой прыжок. Почва под ногами вмиг исчезла, хлопнул взрыв. Меня швырнуло о край внезапно появившейся воронки. Я скатился на дно ямы прямо к ногам торжественно улыбающейся кореянки. Резко вскочил и аккуратно полоснул когтями, разрезая ткань. Открытый рот и вздернутые брови были мне наградой. Она оказалась так шокирована, что не сразу сообразила, что одежда на ней расходится. Я по старой привычке сразу после использования подтачивал саблю, а потом натирал лезвие. Джиа готовила обед, задумчивая настолько, что порой крошила огурец в несъедобную кашицу или закидывала заварку мимо чайника. Мне тоже было о чем подумать. Помощница в анкете соврала о своем ранге. По силе, количеству и качеству техник она уверенная тройка. Тут стоит себя похвалить за постоянную бдительность. Недооценка могла привести к отпуску на больничной койке. Закончив обслуживать оружие, я уселся на траве анализировать свои способности. Мне трудно дается контроль табура. Именно попытки загнать его в стандартные схемы техник, в то время как простое манипулирование, где-то даже неосознанное, вполне легко. Тут стоит пояснить подробнее, как это все работает. Вот, допустим, возьмем стандартный табурный меч. Базовая техника, схема ее создания схожа во всех родах. Различия минимальны. Табурщик чертит в воображении что-то вроде созвездия. Первая звезда – гарда. Следующая – начало рукояти. Две по бокам – крестовина. Штук 5 на лезвие в зависимости от запаса силы и длины клинка. А затем нужно представить это как 3D-модель оружия. Нарастить мясца на конструкцию. А потом попросту заполнить схему энергией. Она растечется от одной звезды к другой, и техника воплотится в реальности. Еще раз кратко. Всего 3 шага. Воображаешь звезды. Сверху объемный меч. Закачка табура, и вуаля. Казалось бы, что может быть проще. А то, что я могу превратить табур в меч, но неосознанно, в критической ситуации, например, и у меня не будет всей этой схемы. Если я попытаюсь запихать энергию в контур, потеряю контроль. Зато, если представлю табур как парящий в невесомости сгусток воды, могу вообразить, как он резко выстраивается в меч, и все получится. Да, кривая хрень, но очень быстро и каждый раз разная. И я понятия не имею, в чем тут дело. Контроль табура отличный, но как будто все существующие методики обладания им не для меня. Придется лепить стиль под себя с нуля. Да и вообще, всю жизнь я думал, что моя стихия свет. Красный, когда теряю контроль. Прозрачный, как мои когти, когда сконцентрирован. Но только сегодня дошло. Второй вариант больше похож не на застывший свет, а скорее на оргстекло или просто стекло. Может, я вообще полимаг? Хотя нет, вряд ли. Черт, и почему я раньше этим не интересовался? Я переоценил свои силы. Сразу после приема пищи меня вырубило. А затем случился прорыв памяти. Обычно такое происходило в день рождения. На Новом году жизни мне разом за один сон прилетали все пережитые в этом возрасте моменты за предыдущее перерождение. В этот же раз все было по-другому. Первые звоночки начались еще в последний день встречи с Евой. Сильный стресс и околосмертный опыт запустили внутри какие-то процессы. Но я ночевал в камере, ворочался всю ночь и не запомнил ничего из тех видений. После покушения на пароме случилось нечто похожее, но там тоже сны приходили урывками. И вот сейчас меня не отвлекало ничего. Я был полностью расслаблен, и, наконец, разум собрал воедино всю картину. Борцовский ковер, карате, боксерский зал, занятия самбо, выступление за вуз по всем спортивным дисциплинам, соревнования по армейскому рукопашному бою, секция смешанных единоборств, и самый яркий образ, десятки детишек в кимоно, что слушают меня, сидя на матах. Проснувшись, я помнил абсолютно все приемы, связки и удары, заученные в прошлой жизни. И как мне теперь казалось, ни в одной. «Джи», обратился я к девушке. «Я на пляж, не хочешь со мной?» Девушка покачала головой. «Что ж, ладно, не свезло, не беда, не последний день здесь, я еще увижу ее в купальнике». Я получил краткий инструктаж из нескольких корейских слов, покорно повторил, после чего был отпущен, и легкой трусцой направился вниз по улице, кивая старушкам и старикам. Немногочисленные прохожие бросали на меня удивленные взгляды. Ну да, мы в традиционной части острова, оставленной специально, чтобы пенсионеры дожили так, как привыкли, и чтобы внуки и правнуки наглядно могли посмотреть быт предков. Океан сегодня был спокоен. Бабульки собирали водоросли и складывали их в сетки. Ныряльщицы хынё, добывающие подводную живность, уже заканчивали рабочий день. Одни еще возвращались с промысла на лодках, другие уже отогревались в бультаках, специальных строениях для переодевания. Новые с яркими корпусами выглядели вычурно и чужеродно, а вот старые словно само море возвело. Эти не имели крыши, сложенные из вулканических камней, стены их сходились и пересекались, чтобы снаружи никто не заглядывал. Я замер и осмотрел всю картину целиком. Многовековой человеческий механизм работал безотказно. Тысячи лет их предки делили подводные поля на сектора, работали в кооперативах и добывали пищу. И сейчас все то же самое, только поля стали еще больше, благодаря все тем же моторным лодкам. Дайтабур Гойли многих был заточен именно под ныряние. Однако теперь хынё уже не нужно на своих спинах таскать улов. Клановые грузчики все заберут за скромную мзду. И снова я собрал множество удивленных взглядов. Хынё любили потрепаться, жизнь у них размеренная от сезона до сезона, и что-то новое сильно бросается в глаза. Вот и теперь они перешептывались и смеялись. В аквалангистских костюмах немногие. Сегодня редкий день без сильного ветра, поэтому большинство в закрытых купальниках, девчонки помоложе в обычных, а то и просто в белых хлопковых одеяниях на голое тело. Я сглотнул. Не ошибся я с местом, ох, не ошибся. Я перевел взгляд дальше и замер. Впервые в жизни вот так любуюсь морем. Бескрайность океана ощущалась как беспокойство, вызывала необъяснимое чувство тревоги. Мне захотелось прижаться к земле, вцепиться в каменистый берег и просить бабулю Сельмунда не отдавать меня на съедение бездне. Если бы не сотни полуголых женщин рядом, я бы, наверное, спасовал, отвел взгляд от океана, но на меня смотрели десятки глаз, смотрели с пониманием. Они точно знали, что я чувствую, знали, как место давит, как проверяет гостя на прочность. Сейчас решалось, смогу ли я здесь остаться или придется уехать. Наваждение спало так же внезапно, как и накатило. Вот я стою, ощущаю себя букашкой, дыхание сперто, упрямый взгляд нацелен на горизонт, и через секунду раз, и все, словно и не было ничего. И только по улыбкам и кивкам старух я понял, что не померещилось. Взаправду было. Вот она настоящая магия, а не этот ваш табур. Ни хрена мы об этом мире не знаем. Ты бы хоть предупредила, бабуль, тихо прошептал я, похлопывая круглый валун и устало сползая на камни. И лишь смеющийся крик чайки был мне ответом. Отдышавшись, помахал одной из групп женщин, взглядом спрашивая разрешения подойти. Кажется, та, что у них за главную, недалеко от нас живет, или нет. Я пока не настолько хорошо их лица отличаю. «День добрый, Аджумани», — сказал я по-корейски и поклонился. «Меня зовут Йен». Женщина выглядела лет на 40, хотя понятно было, что ей больше. Она явно глава кооператива. «И тебе светлых дней, гость», — с интересом заявила она. «Могу я купить у вас немного свежих морепродуктов?» «Ха», — подбоченилась глава, обернувшись на подруг. «А чего сам не сплаваешь и не поймаешь?» — с притворным вызовом спросила одна из женщин. «Шутить будут. Ладно, пусть. Я не обижусь. Такие тут правила игры. А вы тогда зачем?» — с трудом сдерживая улыбку, постарался изобразить возмущение. Женщины засмеялись. Что ж, похоже, первый шаг сделан. Нужно развивать атаку и заслужить их благосклонность. Я плаваю чуть лучше камня. Если стану нырять сам, то наутро буду кормить крабов вон в той бухточке, указал пальцем. Женщины синхронно повернули головы в место, где словно выкусили часть берега и куда наносило много мелкого мусора. Я люблю морепродукты, но не настолько. Ладно, махнула рукой старшая, наигранно сжалившись. Выбирай. В ведрах и прозрачных сетках лежала куча ракушечных моллюсков и копошилось множество гадов, названия половины из которых я и не знал. Вы живете по улице, что выходит прямо на поля? Спросил я у нее. Да, кивнула она. Значит, не показалось. А не могли бы вы сами выбрать, что сгодится на ужин семейной паре? У вас взгляд наметан. К тому же это будет отличная проверка моей жены. Женщины понимающе переглянулись и зашептались. Процесс подбора их увлек. Я же спросил, как зовут старшую. Она носила имя Минхи. Не сочтите за наглость. Не могли бы вы принести это к моему дому? Моя жена расплатится за все. У меня просто руки будут заняты. С этими словами я подошел к выброшенному на берег бревну. Если бы столб выкинуло сегодня, я бы ни за что не решился его брать. Но древесину уже неплохо подсушили местные ветер и солнце. Я поднял побелевший от морской соли ствол и взвалил на плечо. Ух, поход до дома обещает быть увлекательным. Пройдя полсотни шагов и выйдя на дорогу, я вспомнил, как еще в другом мире купил гирю в 32 килограмма и нес ее домой через весь город. Одну остановку стерпел, на второй проклял себя, а вот после третьей это стало делом принципа. Это до сих пор было моей самой тяжелой тренировкой. Сегодня, чувствую, рекорд по самовыжиманию побью. Приятно видеть, как Джиа суетится за столом. Такая сосредоточенная, словно накормить меня сейчас, самое важное дело в мире. Правильно, что я ее взял. Прицеп трудностей ерунда по сравнению с тем, что я возвращаюсь не в пустой дом. Плечи ныли, ноги болели, про спину вообще молчу, но на лице была счастливая улыбка. Джиа ждала меня у ворот. От ее обеспокоенного взгляда почему-то стало хорошо. Я смог еще чуть-чуть напрячь волю и заставить себя сделать последние шаги. Так что завтра смогу поставить тренажер, если вообще поднимусь с матраса. К моему сожалению, ступора у помощницы не случилось. Она точно знала, как называется каждая склизкая хрень и как ее готовить. «Только я осьминога не варила», — сказала Джиа, поставив передо мной последнюю чашку. «Не знала, вдруг ты сырой захочешь. Ты шутишь? Столько лет прожить, чтобы однажды задохнуться от присосавшейся к горлу частички щупальца. Нет, спасибо. Кидай в бульон». Девушка пожала плечами и нарезала бедолагу ножницами. А потом потянулись благостные денечки. Целый месяц шел по одному распорядку. Утром пробежка в гору, затем спарринг с Джиа. После обеда языковые курсы в одной из местных школ. Да-да, я начал учить корейский. Только вот чеджутский диалект тут не преподавали. Его вообще нигде не преподавали. Не то чтобы я испытывал какие-то проблемы из-за языкового барьера. Нет, у меня же есть помощница. Просто любая группа людей это всегда связи, а они мне нужны. После школы я тренировался с табуром во дворе, разрабатывая собственные техники, а потом еще гонял Джиа. Несколько парных связок у нас тоже должны быть, мало ли как оно все повернется. Взаимодействие в команде здесь редкость. Каждый сам себе мастер, ага. А потом цепляют союзный отряд техникой второго ранга. Изредка удавалось прогуляться с помощницей по горным тропам, дикому пляжу, а то и напроситься к кому-нибудь на чайную плантацию или мандариновую рощу. Благодаря Джиа наша пара быстро стала частью местного сообщества. Мы уже знали всех жителей улицы. Ну как мы она. Я кроме Минхи и парочки молодых симпатичных девчонок никого и не запомнил. Это киборгом надо быть, чтобы столько похожих составных имен в голове держать. Кабана уже все представители местной фауны зауважали. Мне казалось, он держит весь район. Даже Сапсан, обитающий в этой части острова, ни разу не летал над нашей деревней, а вот за ее пределами я видел его постоянно. За это бабульки, имеющие куриц, приносили голубю дань. С тех пор, как мы поселились, ни у кого из них не пропало ни одной птицы. У меня появился загар, и от свежих продуктов разительно улучшилось состояние. Вся местная атмосфера благотворно на меня влияла. Я почти не тосковал по дому. Почти да. Ева и Аки всплывали в голове с завидной регулярностью, особенно в моменты предельных нагрузок, когда я думал, что вот сейчас точно не смогу создать технику. Но перед глазами тут же возникала картина, как этим двоим грозит опасность, а я не могу защитить их. У подобного, разумеется, был и негативный эффект. Я выжимал ресурс досуха и падал в обморок. Поначалу Джиа ругалась, но потом привыкла. Вообще, мы притерлись, сдружились даже в какой-то странной степени, где между нами все равно была небольшая дистанция начальника и подчиненной. Сложно объяснить, первый раз у меня такое. Я вышел во двор, посмотрел на испещренное засечками от сабли бревно. Многострадальный ствол стойко терпел все издевательства. Благодаря ему я научился одному интересному навыку. Выглянув на улицу, увидел, что хнё уже плетутся по домам. Видимо, море сегодня решило показать характер. Это значит, побережье свободно. Отлично. Джиа, заорал я, давай скорее. Пошли на берег тренироваться. Это будет интересно. Спарринг с полной выкладкой, когда не страшно срубить парочку деревьев или ненароком зашибить туриста. Честно, они меня уже немного бесили. Я здесь стал чуть-чуть своим и остро реагировал на чужаков. Кабан грозно закурлыкал. И ты пошли. Прогуляешься по пляжу без туристов. Маруся, голубка безразлично посмотрела на меня и залетела на крыльцо. Кабан же уселся на каменную ограду и нетерпеливо заходил из стороны в сторону. На берегу никого не оказалось. Небо затянуло тучами. Ветер пока только разминался, поигрывая полами одежды. Мы с Джиа разошлись на полсотни шагов. Интересно, какая у нее меткость на такой дистанции. Хотя бы банальным фаерболом дотянется. Волосы встали на руках от чувства опасности. Я отскочил, и по растерянному лицу девушки понял, это не ее техника. Развернулся. В то место, где стоял, словно Посейдон кулаком ударил. Вода ушла, оставив вмятину на песке. На горизонте засверкали молнии. Затем прокатился далекий гром. Предвестники урагана. Из волнующегося моря ударило несколько водяных столбов, заставив меня сделать еще два маневра. А затем пенящаяся пучина разверзлась, и оттуда на карете, запряженной тройкой морских коней, на берег сошел мужчина в синих одеяниях. Что-то между кимоно, кителем и формой ниндзя. Водный табурщик. Ранг как минимум третий. Такую технику с колесницей и лошадьми создать. Черт, да я в жизни ничего подобного не видел. Архитектурный контроль какой-то. И это все ради эффектного появления.